Глава 38. 3 сентября, вторник. Тернер бросился к БМВ и на секунду задержался для визуальной оценки повреждений. Ведь по состоянию кузова можно сделать множество выводов о травмах пешехода. В случае с недорогими старыми автомобилями достоверным маркером скорости являются следы торможения. Но не на мокрой дороге. Да и протекторы современных БМВ почти не оставляют следов на асфальте. Позже в отделе дорожных происшествий рассчитывают скорость автомобиля, основываясь на данных бортового компьютера и записях с местных камер видеонаблюдения, после чего воссоздадут картину происшествия в соответствующей программе. Тернер взглянул на капот. Номерной знак расколот надвое, на бампере глубокая вмятина. Стало быть, удар пришелся по ногам мальчика. Скорее всего, обе сломаны, но остается надежда, что коленные чашечки не пострадали, что благоприятно скажется в будущем на способности ходить, при условии, что пострадавший выживет. При лобовом столкновении транспортного средства с пешеходом происходит одно из трех. Жертва оказывается под колесами, ее отшвыривает в сторону или подбрасывает вверх. И в нынешнем случае события развивались по третьему сценарию. Круглое отверстие в центре усиленного ветрового стекла указывало на то, что сила удара была значительной. Такую дыру мальчик мог пробить только головой, как наиболее твердой частью своего тела. Тернер присмотрелся к паутине трещин. Не осталось ли на стекле пряди волос, фрагментов кожи или следов крови? Заметил и то, и другое, и третье. Он перевел взгляд на крышу и увидел вмятины, где тело мальчика отскочило от металлической поверхности, прежде чем упасть на дорогу. Скверно. Они с Данвуди пробежали мимо автомобиля. Женщина, должно быть, свидетельница несчастья, поддерживала мальчика за шею и, похоже, понимала, что делает. «Подготовка по оказанию первой помощи», — смекнул Тернер, — «это хорошо». Рядом с пострадавшим стояли на коленях двое полицейских. «Что у нас тут? Оставайся, развлекайся или хватай, беги», — шепнула Тернеру Данвуди. Классический юмор висельника, позволяющий сохранить присутствие духа в ситуациях, когда больше всего хочется сесть и разрыдаться. «Второе», — шепнул он в ответ. Перепачканное кровью лицо мальчика приобрело алебастровый цвет. Тернер присел на корточки и незамедлительно прощупал пульс, слабый. Дурной знак.